Грейн отдал должное, с какой оперативностью Инферия закрылся от всего мира с помощью артефакта магического барьера. А между тем мелкие паразиты уже подбегали к лагерю, пока позади грузно топали тяжелые агры. Заорало заклинание поддержки Нинья, застрекотал лук в руках Люка, Петр начал применять боевые техники, Дэн кинул в толпу противников заклинание корней. Двойная усиленная магия, разветвленная молния, на быках и всегда зашла со своей основной стихией молнии. Засверкав не хуже любого ситха, девушка обрушила ослепляющие разряды на врагов. Запахло озоном и жареным мясом, весь первый ряд гоблинов завалился в траву жареными тушками. Перевертыш с прямолинейностью файтеров клинился в толпу гоблинов, но коротышки, видимо, и сами понимали, что с голой задницей против бойца в готическом доспехе много не навоюешь. Особо в этом мнении им укрепиться помогло около десятка разрубленных зачарованным черным клинком сородичей, так что Грейн легко вышел на дистанцию прямой атаки агров. Тролль грузно топал еще дальше, как самый медлительный. Между тем танк отряда получил себе в противники два десятка гоблинов, разъяренных смертью товарищей. Но новая броня, снятая с одного из скелетов, позволила ему проигнорировать большую часть пропускаемых ударов. На другом фланге Дэн воспользовался заклинанием корней и призывом живой изгороди, чтобы задержать врагов, пока Люк отстреливал гоблинов из лука. Между тем по центру набыкосило врагов мелкими молниями и добивало клинком. Клинки бойца в черных доспехах всего лишь резали врага, только иногда рубили загребущие руки. В этом противостоянии выиграть можно было только подставляя агров под удары других агров. Особо везучий Йогр умудрился проломить одним ударом голову двум сородичам и третьего основательно перетянуть по спине. Еще двое лишились рук и ног и отползали. А перевертыш увернулся от ударов остальных и перекатился в сторону поверженного вожака. Вернув себе второй клинок, перевертыш злобно оскалился. Агры ему были не противники, но надо сыграть превозмогание. Удар крест на крест поставил точку в жизни очередного агра. Между тем вовремя прилетевшая в морду еще одного противника кислотная стрела позволила Грейну сыграть испуг от того, что к нему зашли в тыл. Потому он резво вышел из окружения, проехавшись между ног у самого тупого раззявы, превращая своими клинками пузо агра в нарезку с вываливающимися кишками и отрезанными гениталиями. Эх, мне бы зачарованным копьем помахать. О чем сейчас сожалела Набы, так это о том, что приходится махать клинком вместо того, чтобы орудовать привычным себе боевым посохом. Сунувшийся низом баргист был пришпилен к земле. Набы тут же пригнулась и товарищ пришпиленного волка, взлетевший в прыжке, даже не понял, как ударом того же клинка ему выпустили кишки. Эй, Набушка, ты и так просто мечта любого авантюриста. Рейнджер не упускал возможности пошутить даже в бою. Это, впрочем, не мешает ему натягивать очередную стрелу на тетиву. Разнообразия ради этот выстрел был в сторону агров. Один из подранков лишился глаза и взревел. «Не отвлекайся, ежик. Иначе если не гоблины, то я тебя на тренировке прихлопну». Нинья тем временем помогала из-за спины Набы сокращать количество врагов, навалившихся на Петра. Воин уже использовал несколько боевых техник, чтобы раскрошить уже 2,5 десятка врагов. Люк настрелял больше 15, корни Дэйна сдавили насмерть еще 5 и более десятка покалечили. Грейн тем временем танцевал вокруг агров, прикрываясь одним противником против другого. Играть превозмогание, чтобы не вгонять свой новый отряд в тоску, удавалось на ура. И тут на дистанцию атаки вышел тролль, который просто нагнулся под ноги за валуном и кинул его изо всей дури. Грудную клетку последнего целого агра буквально сплющило от прилетевшего снаряда. Перевертыш вовремя увернулся. «Петр, берегись!» Грейн в самый последний момент рванулся в сторону соратника и вырвал его из-под следующего снаряда. Заодно и от последних гоблинов избавились. «Берегитесь, это тролль. У него регенерация. Его надо зарубить наверняка». В опасной ситуации Нинья приняла командование на себя, так что противнику не удалось прорвать их строй, пока Грейн отважно расправлялся с аграми-аглоедами. Вот и сейчас весь отряд дружно взял тролля в полукольцо. Петр сунулся в атаку, пока внимание на себя отвлек Грейн, только тролль лишь в ходьбе медленный, а руками махать он будь здоров, да и на месте топтаться не за спортсменом бегать. Тролль банально схватил за корпус Петра и встряхнул слегка. Этого хватило, чтобы щит и меч улетели прочь, а клинки перевертыша завязли во второй руке, ибо актер Пандоры специально ударил слабо, чтобы не зарубить этого великана-недоумка. «Да ты!» Петр, пойманный троллем в самом аппетитном виде, решил, что лучшая атака против тупицы – это умная речь. Да, речь его очень умной получилась и громкой, правда из нормальных слов там только предлоги были. Лидера команды надо было спасать, и делать это срочно, пока офигевший от наглости и экспрессии Петра тролль не поднес того к своему рту и не откусил ему голову. Перевертыш тут вспомнил рассказ отца о том, как тот в 11 лет совладал с подобным противником. Грейн выпустил из рук клинки и буквально взлетел по второй руке, перепрыгнул на ту руку, которая держит Петра, ухватил тролля за ухо для равновесия, да от всей души зарядил кулаком прямо в шнобель тупицы. Тут же пришлось экстренно отпрыгивать в сторону, прихватив Петра из ослабевшей хватки. Взревевший тролль сделал два шага назад и замотал головой. Удар Грейна сломал ему нос, и потому тролль сейчас зажимал пострадавшую морду, пока его регенерация спешно восстанавливала повреждения. Тут на поле битвы показались новые действующие лица, а именно белые кролики. Вот только походу эти твари вывел на досуге некий демон, либо же их перекормили стероидами с мутагенами. Попутно получившиеся агрессивные кролы потоптали по пути всех встречных животных, даже волков, отчего в пастях помимо злобных резаков были еще и здоровенные клыки. И главное, этих мутантов выбежало очень много, и они окружили и отряд, и тролля. А уж рычание этих пушистых ублюдков могло напугать кого угодно. Это что за хуйня? Черт, я даже не знаю, что это за монстры. И тут из темноты вышел настоящий главарь этих мутантов. Морда косая, уши заячьи, пасть как у Фенрира, а фигура такая, как будто это чудовище родилось от противоестественного союза между тельпуром и крольчихой размером с корову. Грубо в этом узнаются заячьи черты, как будто тот выжил после укуса оборотня и потом был завербован сектой свидетелей качалки. Стоя на полусогнутых лапах в руках, эта кролозебра сжимает костяной топор, расписанный неизвестными рунами. Ух ты, а нам тут свежего мяса заготовили добрые путнички. Жратва. Эта хрень еще и разговаривать научилась. А рядовые волкозаи тут же приготовились кинуться на трупы. Правда, главный кроль решил перед тем вырубить главное блюдо. Выйдя полностью на свет костра, король волкозаев заставил Наба и Нинью прикипеть взглядами и впасть в ступор своим плугом. А всех парней прошибла мысль о том, а как же этот кролик-атлет ходит. Ответ последовал незамедлительно. Монстр уперся концом в землю и катапультировал себя в полет прямо в морду троллю. Раздался шлепок бревна в дубовый ствол, и тролль, сраженный попаданием в лоб столь мощным оружием, пал смертью храбрых. Вот теперь я видел, что такое хреном по лбу, мгновенная смерть. Вставший на поверженном тролле в героическую позу, король волкозаев наглым взглядом оглядел авантюристов. «Значит так, говорю сразу, оставляете нам обеих девушек, телегу и лошадь, и валите на все четыре стороны. Одна девка, конечно, мелковата и плоская, как доска, но на один раз сойдет. А вот перед ней девка хорошо мне послужит, сыном не родишь». Перевертыши оказались шокированы таким предложением. Грейн попытался что-то сделать, но резвая скотина так начала скакать, что Наба в ярости едва не попала по напарнику. Эта мутантная мразь предложила ей, боевой горничной, такую наглость. «Смерть будет слишком легким избавлением для тебя, мерзкий мутант». Да только тут волкозаи поперли косяком. Грейн, Петр, Дэн и Наба едва не потонули в потоке тушек мутантов. А король монстров замахнулся в прыжке своей елдой на Люка. И именно в этот момент, когда Рейнджеру уже последние секунды жить оставалось до момента, когда от такого удара у него позвоночник в трусы сложится, Нинья атаковала врага. Маленький зачарованный кинжал и модифицированное заклинание ускорения метнули заклинательницу достаточно для того, чтобы она дотянулась туда, куда достала. Нинья рухнула на землю, а рядом упал король волкозаев, ураганным визгом оглушив всех в округе. Не имея возможности подняться на ноги, сжимая лапами обрубленный конец, король волкозаев валялся в пыли. Тут вокруг него завертелся вихрь магии, переполняя тело мутанта. Магический взрыв отшвырнул Нинью прочь, да и все остальные были раскиданы кто куда. Энфирия Борил молился всем богам, когда его телегу швырнуло через ручей, что загадочный авантюрист передал ему магический барьер. Именно это помогло целителю выжить. Поднявшись, он осмотрел поле битвы. Никогда в своей короткой жизни он еще не ездил за травами в лес так насыщенно. Всякое, конечно, бывало, но что бы такое? Энфри, ты чертов везунчик. В ближайшем храме дары принесу, если домой вернусь живым и невредимым. Мэтр Борил тут же кинулся к своим сопровождающим. Всюду на поля боя лежали волкозаи в кататоническом состоянии. Похоже, смерть вожака выбила из них дух. Относительно непострадавшими оказались Грейн и Нобы. Они дальше всех от взрыва были. А вот Нинья была плоха. Заклинательницу протащила взрывной волной по земле, она была без сознания. Одежда на ней пришла в негодность, и сейчас шокированные Петр, Люк и Дэйн тупо уставились на туго перевязанную грудь своего старого друга, оказавшегося подругой. Рейнджер сплюнул кровь, привалившись спиной на тело убитого Агра, но Инферия тут же профессионально сунул Люку пузырек в рот, зажал нос и погладил горло, заставляя проглотить лечебное зелье. Петр и Дэйн и сами могли выпить, у них рука не была сломана, только Петр потирал свое запястье. Исцеление ран. Инферия успел в последний момент. Тут он почувствовал руки авантюристки на своих плечах. Это Нобы, видя, что дело плохо, усилило действие его заклинания. Вдвоем им удалось удержать Нинью на краю и вытащить ее, но раны ее все еще были велики, но задышала она ровнее. Обессиленный целитель хватился, а зелья на поясе у него все же побились. «Проклятье, у меня все зелья от взрыва разбились. Срочно разведите костер, попробую отвар сварить. Держи». Инферия в шоке уставился на красное зелье, что протянул ему Грейн. Целитель хапнул зелье и профессионально залил его в раненую заклинательницу. Раны девушки магически зажили, ее глаза затрепетали, и она очнулась. Увидев товарищей живыми, девушка вскочила и первым делом кинулась в сторону Петра и Дэйна, обняла впавших в прострацию ребят. «Слава богам, вы живые!» Тут взгляд ее переместился на Нобы и Грейна. Она шепотом сказала им спасибо, а потом взглянула на Люка. Чего Рейнджер не ожидал, так это получить парочку чувствительных ударов кулаками в грудь. После чего Нинья стиснула его в объятиях и разрыдалась. Голос ее доносился с подвываниями. «У, дурак, у, ты мог погибнуть, у, я бы себя не простила, у». Шокированный Рейнджер только и мог, что начать гладить подругу по голове, пытаясь успокоить и заодно ослабить хватку вокруг своих ребер. Их так и решили оставить наедине вдвоем. И тут заорал целитель. «Ну да еб вашу пушистую мать! Чертовы мутанты! Моя лошадь! Падлы!» Целитель замахнулся на нечто, лежащее под ногами, да так и застыл, прикипев магическим зрением к тому, что оказалось на земле перед ним. Отрубленная залупа короля волкозаев в магическом спектре сияла словно солнце. Инферия метнулся кабанчиком к перевернутой телеге и оперативно упаковал добычу в мешок со стазисом. «По возвращении увеличу награду втрое. Нет, в пятеро. Кто-нибудь приготовьте пока ужин, а я ингредиенты с этих ублюдков соберу». С маньяческой улыбкой целитель принялся доставать из своих захоронок в телеге, которую, к слову, Грейн и Дэйн перевернули обратно на колеса, мешки для стазиса. Мешков оказалось с запасом, так что скоро вся телега оказалась загружена тушками монстров. «Ну вот, теперь эти ублюдки не пропадут. Только теперь нам придется дотащить эту телегу до деревни. Завтра к вечеру прибудем в Карн. Могли бы и к обеду, но лошади теперь нет, а взять ее можно только в деревне». Пока целитель возился с монстрами, Дэйн на пару с Петром и Люком быстро приготовили ужин, пока Нобы отвела Нинью в кустики, где та смогла спокойно переодеться, правда, достались ей вещи с плеча Нобы. Перевертыши успели обменяться парой слов, так что боевая горничная взяла своеобразное шефство над младшей подругой. Когда они уселись вокруг костра, то сил только и осталось, что спокойно пожрать. Это не миссия на сопровождение, а какая-то королевская охота. Черт, уже второе крупное нападение. Что-то случилось на равнинах, а может и в лесу, что такая гадость происходит. Ребята, главное, что мы живы. И будет хорошо, если мы доберемся хоть куда-нибудь целыми. Быть может даже, Нинья, мы тебе новый учебник по магии купим. Грейн заинтересовался этим моментом. Отец его попросил при возможности узнать, как проходит учебный процесс. Нинья, а у тебя разве есть учебник? Да, я осваиваю заклинания второго уровня. Заклинательница в свете костра сыто привалилась к смущенному Люку. Хм, у меня есть кое-что из магических трофеев, что тебя, возможно, заинтересует. Грейн взял свой походный рюкзак из тележки лекаря и стал в нем рыться. На самом деле он рылся в своем инвентаре, просто прикрывался рюкзаком, дескать, он у него с расширенным пространством. Вот, держи. Однажды, мой отряд разгромил банду колдунов, практикующих дикую магию. Тут старинный учебник и инструмент для применения той самой дикой магии. Грейн вручил девушке учебник и волшебную палочку. Одной из причин, почему Грейн после битвы за Хаинтар отлучался в Назарик, была необходимость научить его отца местной письменности. Идея Мамонги была в том, чтобы Грейн передал в подходящий момент заклинательнице простейший учебник по чарам из родного мира Архилича. Нинья задумчиво перелистнула пару страниц, затем вскрикнула удивленно, после чего попыталась придушить Грейна в благодарных обнимашках, но особо не преуспела. Запалив маленький магический светляк, Нинья снова вернулась под бок к окончательно офигевшему Люку и погрузилась в чтение. «Спасибо, я и не думала, что тут такой древний манускрипт для обучения. Это похоже написано во времена шести великих богов. Видимо, кто-то из них озаботился сохранением информации». Грейн весело подумал о том, что архимаги простых вещей создать не могут по определению, тем более, что эту книгу на его глазах создал его отец. Перевертыш понятия не имел, что отец перед ним красуется. Архиличу подолбаться пришлось, создавая этот учебный гримуар еще на земле. Мамонга на него тогда затратил почти половину года, чтобы собрать воедино знания книги, заклинание переводчика и артефактную основу книги. Зато красиво получилось добавить в артефактную книгу местный язык. Да, полно тебе. Мне от этого учебника никакой пользы. Я не маг, а воин. Если этот гримуар поможет тебе стать сильнее и однажды прикрыть мне спину, то я же от этого только выиграю, дорогой соратник. И вообще, ребята, спасибо за то, что взяли нас в команду. Это самая малость, которой я могу вас отблагодарить. Практическая польза от обучения новым магическим талантам Ниньи оказалась нарушена только одним обстоятельством – смущением остальных членов команды, ну кроме перевертыша естественно. Все же Петр, Люк и Дайн оказались слишком удивлены, что их стратег – девушка, а не парень. Прикола ради Набы по приказу Грейна отрастила Ниньи новую прическу. Выглядело это достаточно странно. Сверху короткие волосы, а по бокам длинные. Пять толстых кос теперь спускались по вискам, за ушами и на затылке. Все пять были скреплены специальными заколками с накопителем магической энергии. Все эти девичьи дела проводились в стороне, в свете магического светляка, который запустила Набы. Вот, так тебе будет лучше. Набы решительно взялась за внешний вид, наверное, все же ученицы. Если Грейн хочет завербовать этих слабаков и заручился согласием владыки, значит ей придется поработать над их стилем. Назарик должен быть представлен достойно. Что это? Это же какие-то артефакты. Это заколки с накопителями. Я тоже такими пользуюсь. Это, наверное, дорого. Ты прикрываешь нам спину. Значит, все в порядке. Так и должно быть. Ну да, мы же команда. Грейн тем временем сидел у костра и выслушивал парней, которые были в шоке. Между тем молодой целитель Инферия Борил вдруг разговорился о том, что ему нравится одна девушка. И кто же украл сердце молодого целителя? Перевертыш снял шлем и изобразил вежливый интерес. Типа он простой воин и воспринимает Инферию так же просто. Целитель заглотил эту наживку. Ее зовут Энри Эммот. Она живет в деревне Карн, куда мы направляемся. Парень, если ты ее любишь, то будь смелей. Девушки нынче на расхват. Да, признайся ей в своих чувствах. Ты главное не паникуй, а старина Люк даст тебе пару советов. Больше слушай его. Он даже ни разу не догадался, что я девушка. А Петр и Дайн, думаю, подозревали что-то такое. Подошедшая к ним Нинья потянула Люка за ухо, вызывая у Рейнджера возмущение. Петр и Дайн переглянулись и молвили практически одновременно. «Нинья, мы тебя любим за то, что ты есть. Ты наш боевой товарищ, и это мы будем помнить всегда». Даже Люк нашелся с ответной репликой. «Ай, только ухо отпусти, и я не буду даже шутить по этому поводу». А подкатывать ко мне, Рейнджер пообещал, что и этого не будет, да только добился этим обратного эффекта. Нинья еще сильнее выкрутила ему ухо. Ай, за что, дурак, ты еще не догадался, что я совсем даже не против твоих подкатов. Не выронил ложку из руки только Грейн, спокойно уплетающий добавку и наслаждающийся представлением. Тот факт, что Нинья не так проста, как хочет показаться, он давно понял. Только скромность девушки не давала пока проявиться истинному характеру. А ведь она уже взрослая. Единственное смущает, что она такая мелкая. Нинья, ты меня точно посохом по голове не била. Я не ослышался. Заклинательница, довольная произведенным на Рейнджера эффектом, тихо рассмеялась, прижимая Люка к себе. «Я тебя точно сейчас стукну, если ты еще раз будешь задавать глупые вопросы, мой милый ежик». Нинья и Набы тихонечко засмеялись над этой немудрящей фразой. Причины были разными, но оттого не менее искренним был смех. Грейн увидел в глазах боевой горничной мстительный огонек. Ясно, Гамма решила, что если он не дает ей порвать приколиста как тузик грелку, то остается отвечать словами. Поскольку 41 член гильдии на язык отличались единодушной остротой, то Люк Лютера ждет немало приятных минут. Одним из заложенных свойств боевых горничных было невероятное остроумие и умение шутить, хотя шутки некоторых из них на редкость живодерские и людоедские. И тут раздалось шебуршание со стороны раскиданных монстров. Это очнулся тролль. Авантюристы вскочили на ноги, но тут этот мордоворот тоже преподнес сюрприз. «Вождь, я кушать хочу». Вот это оказался поворот. Тролль между тем поднялся, медленно подошел и изобразил поклон. «Вождь Грейн хорошо здоровается». Тролль потер заживший шнобель. «Вождь Грейн сильный. Вождь Грейн умный. Моя Гр, моя служить твоя. Твоя знать, где еда взять. Гр кушать хочет. Можно Гр дохлых гоблинов съест? Да можно. Ты только про овощи не забывай. Питание должно быть сбалансированным. Тыкву будешь». Тут Набы шепотом напомнила, что за гоблинов денег можно получить. «Гр, погоди, мы сейчас им только уши отрубим». Авантюристы, видя, что тролль послушный и мирный стал, аккуратно разошлись по месту побоища и стали срезать с гоблинов уши. Гр между тем откомментировал, что уши – хороший материал для ожерелья для шаманок, сопровождающих вождя Грна. И только Энфирей Абрил сидел офигевший у костра и тихонько прихлебывал из бурдюка вино. К такому жизнь его не готовила. Тролль же, получив в свое распоряжение тушки гоблинов, взялся за готовку. Сходив в заросли, он от души наломал там дров и принес к костру. Выудив из кучи сломанных веток прямой и крепкий сук приемлемой толщины, Гр насадил на него пару дохлых гоблинов и принялся их жарить. Сюрреализма ситуации добавляло то, что он при этом отыскал ранее в округе соляную и меловую жилы и каких-то трав в лесу и натер готовый шашлык этими простенькими приправами. Общаться с троллем остался Грейн на правах вождя, отправив отряд и целителя от греха подальше спать на вершину скалы. Поговорив с троллем, он уложил дрыхнуть и этого бойца, и только убедившись, что все спят, они вдвоем с Набы магически проверили стат Гра. Тролль оказался чуть умней, чем большинство его сородичей. «Грейн, ты что задумал? Куда нам тролль? Ты представляешь, чего стоит его прокормить? Но ты же помнишь, что тролли прогрессируют под рукой сильного лидера, а у этого милашки прямо все задатки, чтобы стать шаманом. У Назарика будет свой тролль-шаман. Да если получится, я его даже читать научу». Утром команда и целитель поняли, что тролль им не приснился. Более того, Грейн умудрился тролля запрячь в телегу вместо убитой лошади, которую заготовил в качестве еды для здоровяка. Осталось только наложить на Гра заклинание ускорения, и тролль бодро двинул по дороге в сторону деревни. Не лошадь, конечно, но лучше, чем самим полную телегу тащить. Деревня Карн показалась из-за леса, уже когда наступило послеобеденное время, только ее теперь было не узнать. Вокруг деревни появилась деревянная ограда. От серьезного противника эти деревяшки не спасут, но вот простых бандитов такое сооружение заставит задуматься, а надо ли лезть сюда. Чувствую очень много целей. Игр чует впереди много гоблинов и много людей. Эти местные боевые навыки навели владыку на мысль о том, что надо это явление всестороннее исследовать. Причем изучить этот вопрос было поручено Грейну. Демиургу в данном вопросе лучше не доверять. Актер Пандоры в этом полностью поддержал отца. Демиург является частью интеллектуальной элиты Великой Гробницы, но методы у него живодерские и мировоззрение оставляет желать лучшего. Лучшего карательного инструмента и придумать нельзя, но в остальном такими силами светить не нужно. И что нам делать? Я думаю, надо узнать, что случилось с деревней. Без этого нам едва ли можно будет понять что-то. Они подкатили к воротам, предусмотренным в этой изгороди из бревен. Подорвались пацаны. Отряд мгновенно был окружен примерно двумя десятками хобгоблинов, которые, построившись грамотным полумесяцем, взяли их под прицел луков. И что теперь делать? А этот целитель, мастер говорить очевидное. Грейн изготовился к драке, достав свои клинки. На самом деле драться он не собирался, просто ситуация требовала этого. Вообще несложно было догадаться о причинах того, почему хобгоблины охраняют эту деревню. Отец вручил сестрам Эммот пару рогов генерала гоблинов, о чем не забыл рассказать сыну. Похоже, сестры воспользовались такой возможностью. Вот только перевертыш не думал, что сестры будут делать что-то еще. Эй, путники, нам нет никакого резона драться, особенно мы не хотим столкнуться вот с этим воином в черной броне и троллем. Сообщите о цели вашего прибытия. Думаю, я и сама могу их спросить об этом. Как скажите, хозяйка. Главный хобгоблин поклонился подошедшей Энри Эммот. Девушка с тех пор, как Грейн видел ее в последний раз в воспоминаниях отца, выглядит более уверенной в своих силах. Энферия, Энри, а этот здоровяк, твой тролль, это Гарион в команде авантюристов. Молодые люди обнялись, жаль не поцеловались. Энри залезла к Энферии в телегу и весь отряд вместе покатил к дому сестер Эммот. И пока целитель болтал с девушкой, члены команды смотрели по сторонам. Первое, что приятно удивило Грейна, так это не только появившаяся изгородь, но также плац и стрельбище для тренировок. На плацу хобгоблины учились маршировать, а некоторые деревенские парни осваивали копье. На стрельбище сержанты хобгоблинов гоняли некоторых жителей деревни в стрельбе из лука. Среди тренирующихся были как мужчины, так и женщины. Похоже, нападение рыцарей империи придало этим людям решимости защищать свой дом. Никогда не думал, что такое возможно. Петр, в этой жизни чего только не встречается. Предлагаю нам всем немного передохнуть. Думаю, в лес мы отправимся завтра. Не хочу внезапно оказаться на закате в этом диком лесу. Да уж, я бы не хотел в ночном лесу сражаться. Я, конечно, сильный рейнджер, но биться на территории вероятного противника не хочу. К рассуждениям Грейна и Люка присоединился и остальной отряд. Пожалуй, только Набы была спокойна, как и всегда. Друзья, я пока пройдусь вон до того холма близ леса. Хочу обстановку запомнить и оценить наши завтрашние риски, просто если вдруг наш наниматель будет спрашивать меня. Грейн потопал в том направлении, сделав знак Набы присматривать за остальными. Вот он, контрольный момент, ха, клюнет целитель на ту информационную удочку, что Мамонга так тщательно расставил или нет. В процессе прогулки перевертыш любовался видами сельской местности у края леса. Волшебное место в плане получения хороших впечатлений. Господин Грейн, я могу с вами поговорить откровенно. Паренек появился ко времени заката. Интересно, чего это он так долго? Грейн беззастенчиво воспользовался расовыми навыками чтения поверхностных образов мыслей, пользуясь беспорядком на голове у Энферии. О, да наш целитель после ментальной накачки отрядом решился быть прямолинейным. Ну, любимой девушке признаться в чувствах и потом еще целоваться пару часов, это действительно надо. Блин, а ведь им не по 14 лет, как Грейн изначально думал, а уже по 16, видимо, хорошая наследственность. Красивая будет пара. И о чем же ты хотел меня спросить, Энферия Брил? Парень отдышался после бега. Видимо, ему очень не терпелось задать свои вопросы. Грейн, вы ведь как-то связаны с господином Мамонгой, который спас эту деревню. Я никому об этом не расскажу. Я хотел вас поблагодарить за спасение близких мне людей. Мамонга, мой отец, нам это ничего не стоило. Ни одно доброе дело не останется без награды. А что касается тебя, то ведь тебя интересует вот это зелье. Грейн достал из инвентаря красное зелье здоровья. Взгляд целителя прикипел к флакончику. Вы правы, я нанял вас, рассчитывая узнать того, кто делает эти зелья, но тут вдруг обнаружил, что это ваш отец. Мы с бабулей целители. Наш долг — помогать больным и раненым. Это зелье поможет мне спасти многие жизни. Авантюристы пускай и работают за деньги, но ведь вы каждый день рискуете, защищая простой народ. Вдруг внезапно Грейн подобрался, положил зелье в карман и в молчании поклонился кому-то за спиной целителя. Энферия повернулся, чтобы упереться взглядом в дорогую ткань мантии, отделанной золотой нитью. Он поспешно изобразил такой же низкий поклон, как и авантюрист. Раздавшийся голос буквально погружал в себя слушателя. «Какой интересный молодой человек! Сын, оставь нас! У тебя там твой тролль без дела бродит, а мне нужно поговорить с этим талантливым молодым человеком наедине». Уход Грейна можно было угадать только по шагам. Парень опасался поднять взгляд. Сила мага перед ним буквально подавляла, а та часть одеяния, которая была доступна взору, указывает на очень высокий ранг собеседника. Такого лучше не провоцировать. Энферия Брил вырос без родителей, а потому его бабушка привила внуку осторожность и рассудительность, не характерный для его возраста. Бывшая авантюристка щедро поделилась с ним своим опытом. Рука в латной перчатке ухватила парня за подбородок и заставила его распрямиться, а потом эта же рука заставила его поднять лицо, чтобы увидеть пеструю маску. Той же рукой господин Мамонга взъерошил ему волосы, откинув челку назад. Взглянув у синие омуты глаз, Архилич поддался сентиментальности. «Какой боевой парень! Прямо как я в молодости! Верная подруга с командирскими навыками есть! Осталось только волшебный клинок подобрать, крепкий посох и мудрого наставника, а дорога приключений всегда готова принять свежие пополнения. Думаю, за мудрого наставника и я сойду. Хотя со временем ты поймешь, что спасти всех не представляется возможным. Именно поэтому отчасти я ушел на покой в свое время, и был бы там до сих пор, если бы не одно мимолетное событие». Парень почувствовал момент, когда можно высказаться, а Архилич оскалился под маской. Яркое напоминание о первом курсе и испытаниях бороды. Только теперь он сам стоит на месте Альбуса. «Господин Мамонга, я бы хотел пойти к вам в ученики. Я понимаю ваше желание сохранять инкогнито, и я уважаю ваше право на это. И еще раз спасибо вам за Энри и Нему. Сперва добейся результата с зельями, а потом мы поговорим о твоей учебе. Не хочу стать источником твоих неоправданных ожиданий. Ты – хороший человек, Энферия Борил, и я рад знакомству с тобой. И кстати, ты сделал Энри предложение руки и сердца. Какой же он? Не отнять, не прибавить, прямо вылитый я в детстве. Ну ничего, парень, я научу тебя защищать свои мозги. По крайней мере, я ясно вижу, что могу передать тебе свои знания в алхимии, и ты найдешь им достойное применение. Нет, я только в любви признался». Целитель покраснел как маков цвет. «Молодо зелено. Ну тогда, слушай мое первое задание для тебя, ученик. Собрался с духом и живо проси у Энри руку и сердце. Главное, не стесняйся. Она сама в тебя по уши влюблена. Так что вперед». Архилич придал парню ускорение, подтолкнув его в спину в сторону деревни. «Самое главное, ученик, это не тупить, когда судьба сама к тебе идет навстречу». Целитель покраснел еще больше, поблагодарил Мамонгу за наставление и умчался быстрее, чем сюда бежал. Архилич остался наблюдать с холма за этим процессом. Сколько он в свое время помог своим детям с чувствами определиться. Эх, ностальгия. Похоже, завтра целитель будет рассеянным и счастливым. Вот из таких моментов и состоит жизнь. Да и команда авантюристов подобралась удачная. Похоже, часть моей удачи передалась и сыну. Как иначе объяснить тролля, который решил, что Грейн его устраивает в качестве вождя? А вот появление мутантов — тревожный признак. Нужно провести проверку. Тем более, что не только команда Грейна столкнулась с этими волкозаями. Нам полномасштабного рейда авантюристов в Великий Лес Топ не хватает для полноты картины. Примечание к части. Гасёку Кату — худшая внешность. https://gatpdb/2301590i ka46495a11d4b53a80d9cb9100ff91d s1213. За семками и ганджем. Мамонга Пиверел еще на рассвете начал свою прогулку по Великому Лесу Топ с целью отыскать пресловутого мудрого короля леса. Вернее, примерный район обитания этого существа был известен. Небольшой ритуал позволил экстраполировать на карту местности скопления жизненной силы в лесу. Точек самой яркой жизненной силы оказалось всего 4. И это было сюрпризом, ибо информаторы докладывали о 3 монстрах в лесу, во всяком случае по тем источникам, которые были доступны большинству авантюристов, магов и военных. Между тем Архиличу следовало подумать о том, что делать, если в этом мире он встретит еще сюрпризы из прошлого. Одного капитана Стронова хватало с головой, а ведь сюда могло занести и кого-нибудь иного. Да уж, и ведь хрен его знает, что тогда делать. На Земле каждый год кучу народа исчезает с концами, и 10% этих исчезновений связаны со всякой мистикой. Даже про Игдрасиль ходили иной раз нелепые слухи. А ведь если увязать то, что Нигун рассказал про 6 великих богов с этими мистическими историями про игру. Ох, тут чокнуться можно даже будь ты Архиличем, что при видовом бонусе иммунитета к ментальным атакам весьма проблематично. Тут еще и доклад сына о неизвестных ранее в этой местности монстрах. Но эту головоломку оказалось решить гораздо проще, чем он думал. Выловив поздним вечером счастливого до невменяемости целителя, Архилич выкупил у него большую часть тушек кролей-мутантов, включая отрубленную залупу короля Волкозаев. И начал он с элементарного. Показал тушки Ауре, как специалисту по животным. Надо было видеть покрасневшее лицо Дреу, когда выяснилось, что тот самый король Волкозаев – это сбежавший месяц назад из вольера на поверхности маленький крольчонок. Аура, оказывается, тоже решила заняться животноводством, особенно последовав совету владыки и прочитав учебник по химерологии авторства Гарри Поттера и Рубиуса Хагрида. Блять, твою мать, святое дерьмо, залупа Мерлина, ебическая сила, мордридово подхвостье. Пиздец, Мамонга себе чуть лицо не расшиб фейспалмами. У Хагрида отыскалась достойная продолжательница традиции скрешивать всех подряд с помощью магии в надежде получить неведомую полезную зверушку. Архилич прочел девочке целую лекцию о том, к чему может привести подобная самодеятельность. Но Аура состроила такую умильную мордашку, жалея убиенных пушистиков, что, похоже, выпало из реальности. Знакомые и очень характерные симптомы пришлось лечить объяснением того, что подобные мутанты навредят репутации Назарика. Да и извиняться перед разъяренной Нарбиралгаммой, которую эти кролики попытались изнасиловать, будет сама повелительница зверей. Дреу прониклась моментом и пообещала исправить свою ошибку. Тем более, что Мамонга не собирался спускать на тормозах это происшествие и сообщил, что подумает о наказании для Ауры. А пока что в сопровождении Дреу Архилич подошел к логову мудрого короля леса. Пускать на самотек такое дело, как приручение химеры не следовало. Ведь химера – это не только мягкий мех и жуткий яд, но и неиссякаемый источник ингредиентов. Судя по имеющимся описаниям монстра, это нуя, редкий подвид химеры, обитающий в Азии, и как выяснилось в этом мире тоже. Так что помня об уровне опасности химерообразных, миндальничать Мамонга и не думал. В логово химеры полетела дымовуха с чесночным дымом. Особого эффекта на химеру это не окажет, но острый нюх отобьет и сильно разозлит разумное животное. Осталось только отойти в сторону. Апчхи. Вылетевшие из норы с истошными воплями белое тело можно было идентифицировать только как пушистый шар, что в случае с Нуэ обычная картина. Но для текущих физических возможностей Мамонги не было удивительным ухватить химеру за длинный чешуйчатый хвост и отправить в полет до ближайших кустов. Аура, получившая перед этим столкновением с химерой приказ не вмешиваться, наблюдала за всем с высоты крон вековых деревьев. «Давай, покажи мне, на что ты способен, мудрый король леса». В тот же миг из кустов вылетел зеленый стебель, точнее хвост мудрого короля леса, и попытался пробить в грудь Архиличу, но пассивный скилл нейтрализации физического урона попросту остановил хлесткий удар и обнулил его импульс. В следующую минуту мудрый король леса под покровом растительности безуспешно атаковал Мамонгу хвостом со всех направлений, но Архилич даже не покачнулся от этих могучих ударов. Пассивный навык властелина смерти встал на защиту его костяного организма, как блиндомит на страже крепости куриных яиц. «Могучий лич, как ты сумел заблокировать все мои физические атаки? Однако, Мамонгу больше всего удивил не вопрос, а женский, громыхающий, писклявый голос, который его задал. Может, это существо и оказалось слабым по меркам стауровневого игрока, но графические эффекты оно явно любит. Лес вокруг сделался мрачным, а в тени деревьев показался огромный силуэт, скрытый в полумраке подлеска. Только для Архилича с его зрением отсутствие или недостаток освещения никогда проблемой не были.